Очевидно, дружба с Николаем Ивановичем при жизни Надежды Сергеевны оставила след и в его душе, хотя ничто ему не было дорого. Но все же. Свои соображения я решила высказать в объяснение, до некоторой степени, психологии палача по отношению к своей жертве и психологии самого Бухарина. В противоборстве двух сил — любви и ненависти, живших, как я предполагаю, в душе Сталина, родилось то неслыханное вероломство, которое он проявлял всегда и продолжал проявлять в период следствия над Николаем Ивановичем до его ареста и, видимо, после его ареста. Первые дни после приезда из Ташкента Николай Иванович проводил значительную часть времени в своем кремлевском кабинете, боясь пропустить телефонный звонок. Ах, как ждал он звонка от своего благодетеля! Наконец, смолкнувший аппарат зазвонил. Николай Иванович ринулся к телефону. Это был Радек, в то время член редколлегии «Известий», тоже находившийся под следствием. Радек, узнавший, что Николай Иванович прервал свой отпуск и прибыл в Москву, поинтересовался причиной его отсутствия в редакции, на что Николай Иванович ответил: «Пока в печати не будет опубликовано опровержение гнусной клеветы, моей ноги в редакции не будет». Радек сообщил, что в ближайшие дни ожидается партийное собрание редакции и что партбюро просит его обязательно явиться. Но Николай Иванович на партийное собрание прийти отказался, мотивируя свой отказ тем, что на уровне редакции ничего решено быть не может, и его появление там только излишняя трепка нервов. Наконец, Радек выразил желание встретиться с Николаем Ивановичем. В этом ему Николай Иванович отказал, чтобы не осложнять следствие. Он еще надеялся на добросовестное следствие. Сказав, что даже Алексею Рыкову, которого ему так хотелось бы повидать, из тех же соображений он не звонит и не стремится встретиться. Рыков тоже не звонил. «С вами ничего плохого не будет», — сказал Радек. «Это мы еще посмотрим», — ответил Бухарин. Так в напряжении прошли первые дни сентября. Однажды я совершила невероятную глупость. Я тихо спросила Николая Ивановича, тихо, на случай, если стены нас слушают, неужто он думает, что Зиновьев и Каменев могли быть причастны к убийству Кирова? Николай Иванович изменился в лице, побледнел и посмотрел на меня глазами, полными отчаяния. Я поняла, что такого вопроса в тот момент Николаю Ивановичу задавать не следовало. Он прятал в глубину сознания подозрение, быть может, даже уверенность, что без направляющей руки Сталина не свершилось бы преступление. Своим вопросом я напомнила Николаю Ивановичу о его собственной дальнейшей судьбе. Если можно было добиться самооговора, клеветы на товарищей по партии от Каменева и Зиновьева, следовательно, этого же можно будет добиться от Бухарина, Радека и других. Однако осознать это сразу же для Николая Ивановича было слишком тяжко, и то, что можно было легко понять, в особенности Бухарину, познавшему Сталина и в политической жизни, и в личной, знавшему потенциальные возможности его коварства, оказалось в тот момент за пределами его сознания, ибо сознание было шоковое. И на мой вопрос он ответил: «Но меня же и Алексея Рыкова эти мерзавцы, эти подлецы-клеветники убивают. Томского уже убили, следовательно, они на все способны. НКВД не ЧК. НКВД превратился в безыдейную организацию чиновников. Они зарабатывают себе ордена, играют на болезненной подозрительности Сталина Гнать их всех оттуда надо».